Глава 6. Надо признать, что я искренне считала, что страшнее Сибеля зверя нет. Ошибалась, еще как ошибалась. Дриада накинулась на меня, подобно коршуну, и за следующие несколько часов, пока меня не выпустили из лазарета, я успела несколько раз пожалеть о том, что превратилась обратно в эльфийку. Нитресса не остановилась на банальной диагностике, а пытала по полной. Особенно много задавала вопросов насчет того, где находилось мое сознание и что я помню из времени своего забытья. Рассказывать было никак нельзя, темнить тоже. Потому пригодился уже однажды использованный метод. Я ушла в полную несознанку, а на любые настойчивые вопросы дриады отвечала психологической атакой. Хрустальными слезами в прекрасных глазах, звенящим отчаянием в голосе и тому подобными методами. Да, конечно, мне было несколько стыдно, но распространяться о причинах своего отсутствия в теле я не желала. Расстраивало только одно – с упырем и навью это наверняка не сработает. Но, к счастью, все плохое рано или поздно заканчивается, потому ближе к вечеру меня, наконец-то, выпустили из лазарета. Первое, что я сделала, это со всех ног рванула в учебный корпус и встретилась с преподавателями по самым важным предметам. К счастью, после небольшой беседы выяснилось, что ничего особо важного я не пропустила, а вводную информацию вполне могу прочитать сама. На этом свой моральный долг перед хорошей успеваемостью я посчитала выполненным и с чистым сердцем отправилась в общагу. Но не успела я пройти и нескольких десятков метров, как в глубине души открыла глаза когтистая зверюга по имени Совесть. Она потянулась, оскалилась, и я тотчас в красках ощутила острую неправильность происходящего. Мое приключение закончилось, а вот Иринель по-прежнему сидит в банке. Надо признать, что я искренне считала, что после того, как все стало ясно, упырь, как хороший и сознательный ректор, непременно пойдет выручать эльфийку. Ну, а как же иначе? Ведь она тоже под его ответственностью. Но время шло, а Сибель не торопился появляться в больничном крыле вместе со змеей. Я остановилась посреди дорожки, повернула и, нервно закусив нижнюю губу, с отчаянием посмотрела на красивое здание. Академия была прекрасна, но сейчас никакие архитектурные изыски не могли меня заставить с радостью в нее вернуться, а вот совесть могла. Я словно наяву слышала, как тикают часы, отмеряя время, оставшееся для Иринель. Сжав кулаки и пинком, загнав робость куда подальше, я двинулась назад в главное крыло. Для начала попробую найти Навь и договориться с ней. Вроде как псинка не всегда ходит хвостом за своим господином. Конечно, быстрее и проще было сразу отправиться к некроэльфу, но, если честно, я откровенно трусила. Во-первых, он наверняка сразу попытается вывести меня на чистую воду, и тут точно не сработают прекрасные полные слез глаза. А во-вторых, я все еще надеялась, что если какое-то время не попадаться Сибелю, то он забудет про свое ужасное обещание посадить меня в приемной. К счастью, мне повезло. Нафи вальяжно лежала на широком подоконнике на лестничном пролете между первым и вторым этажом. Увидев меня, она довольно оскалилась. «О, наша мыша! Добрый вечер, уважаемая Таль!» С любезной улыбкой отозвалась я. Нежить грациозно спустилась на пол и, задрав морду, окинула меня пристальным взглядом, а потом внезапно сообщила. «Вот всегда удивлялась эльфам. Вы способны сохранять видимость спокойствия и самообладания, даже если вам отгрызают ногу». Я даже закашлялась. Неожиданное сравнение. Из собственного опыта, призналась Навь и одним прыжком преодолела половину лестницы. Остановилась, с иронией посмотрела на меня и взмахом хвоста предложила следовать за ней. А сама продолжила делиться воспоминаниями. Вот как сейчас помню, поймала я одного остроухого задохлика. Опрокинула, вцепилась в сапог, грызу со страшной силой. А у вас сапоги – редкая многослойная гадость. Вроде оторвала, сплюнула, а все равно конца края не видно. Вернее, свежей плоти не видно. В общем, жую я сапог. Он в зубах застревает и очень мешается. Я вообразила картину, обрисованную собеседницей, и предположила самый логичный, на мой взгляд, вариант. Кричал? Нет, он любезно сказал, что если уважаемая нежить испытывает затруднения, то он может снять сапог, дабы облегчить даме задачу. Я никогда не думала, что столкнусь с ситуацией, в которой у меня совершенно по-плебейски отвиснет челюсть. Но это таки случилось. Она задумчиво закончила. Правда, сразу после этого он попытался меня убить, но никто не совершенен и глупо требовать от мужчины постоянного джентльменского поведения, не так ли? «А, да», – немного невнятно ответила я, все еще потрясенная самоубийственным героизмом неизвестного сородича. «Все же герцог есть герцог, воспитание на уровне», – с умным видом покивала Таль, неторопливо шагая к выходу. «Герцог?» – шокированно переспросила я. «Так это был...» «Ага, Сибель, тогда еще молодой, живой и неиспорченный», – радостно подтвердила мою догадку стервь и скромно закончила. «У нас любовь с первого сапога», – подсказала я. «Вот ты меня с полуслова понимаешь, мыша. Очень мне это нравится. Но все же давай оставим лирику и перейдем к делу. Зачем ты пришла?» «Почему ректор не отпустил Иринель? Когда он собирается это исправить? Ведь вы сами говорили, что время дорого», – на одном дыхании спросила я. «Вей-вей, какой странный спич! Полегче, мышка ушастая. У Сибеля много других дел и проблем, помимо твоей подружки». «Она мне не подружка», – машинально ответила я и тотчас с досадой прикусила нижнюю губу. Это была совершенно лишняя информация, и, судя по жадно вспыхнувшим красным глазам, она не прошла мимо. «Да ты что? Тогда ты очень самоотверженная девочка, Фэй. Вот так вот бросаешься на выручку совершенно посторонней тебе девицы?» К сожалению, схватку совесть-выгода уже выиграла первая. Теперь я могу лишь придерживаться взятого курса, потому что нет ничего хуже бессмысленных маневров. Это уже называется метаниями и не делает мне чести. Мои мотивы не важны, но я бы все же хотела знать о результатах. Ох, детка! Нежить остановилась и, чуть покрутившись, присела на крыльцо, привалившись плечом к каменной статуе. Статуя содрогнулась и попыталась отступить от Нави, на что Таль жутковато рыкнула «Стоять!». Статуя остановилась и с очень несчастным видом вернулась назад. Навь явно была в авторитете. «На чем я остановилась?» – демонстративно задумалась красноглазая нежить. «Ах, точно! В общем, дело в том, что должность ректора – это столько бумажной волокиты, видимо, перемещение змеи к телу и рискованный эксперимент еще не согласовали». Она уставилась на меня такими кристально чистыми глазами, что стало прозрачно очевидно, что... «Издеваетесь? Вовсе нет. Кажется, если бы могла эта тварька, даже бы осенила себя святым кругом для пущей важности. Честное слово, нам очень сложно. Не припоминаю, чтобы все это помешало вам со мной». Вспомнив, как именно выводил меня на чистую воду проклятый упырь, я покраснела, а Таль наблюдала за этим с таким восторгом, что становилось жутко. «Слушай, Фэй, а как он тебя заставил признаться?» «Авторские методы», – сквозь зубы процедила я. «Не могу сказать, что в последние десятилетия Сибель был очень креативен», – усомнилась стервь. «Не сомневайся, он сразу наверстал». Так, что-то беседа свернула совсем на скользкую дорожку. «Уважаемая Таль, так что мы станем со змеей делать?» «Мы?» – неподдельно восхитилась моей наглостью нежить. «Именно!» «Ну?» – в багровых глазах сверкнуло лукавство. «Мы можем взять ее из склепа, например, погулять. Даже рептилиям требуется свежий воздух. Это подтверждают и Василиски. И в процессе прогулки мы как-то совершенно неожиданно окажемся в лазарете», – подхватила я. «Ага, мы, знаешь ли, такие непредсказуемые!» Навь лукаво прищурилась. «Но ты будешь должна!» «Нет!» – решительно отрезала я, твердо осознав, что не собираюсь попадать в кабалу из-за Иринель. «Скучная ты! Хорошо, ты будешь должна совместное развлечение. Ничего из ряда вон!» Я несколько секунд смотрела на хитрую морду нежити, четко осознавая, что ведусь на нечто непонятное, но все же согласилась. «Идем по парку. Я ощущаю себя так, словно сунула голову в пасть к Василиску, когда тот зевал, и сейчас в любой момент челюсти могут схлопнуться, и мне откусят голову». Навь косилась на меня с отчетливо видимой иронией. «Ладно, поздно уже раскаиваться». Мы подошли к склепу, и я легко сбежала по ступеням, вспоминая, какими титаническими усилиями мне дался подъем с утра. Надо порекомендовать Тише заняться спортом, а то ее вольная жизнь до первого кота. Эх, Тиша, нужно найти мышку и как следует извиниться. Одна надежда, она, скорее всего, ничего не помнит. Свет в глазах померк, а после очнулась в больничном крыле. Но я-то знаю, что виновата, поэтому компенсирую. В склепе было темно, потому я зажгла бледный огонек, что вспорхнул к потолку. Огляделась и поняла, что банка по-прежнему стояла на месте. «Таль, а почему у вас ничего не запирается? Заходи, кто хочет, бери, что надо». «Ну, во-первых, до твоего появления все учащиеся академии все же демонстрировали базовый инстинкт самосохранения. А во-вторых, что в склепе воровать?» – простодушно удивилась стервь. А после оскалилась и добавила. «Да и если бы захотели, то вынести не получилось». «Ага, а вот принести очень даже удалось». Мне дико захотелось поинтересоваться о наличии того самого базового инстинкта у знакомой нежити. Неужели не понимают, что можно подкинуть какую-то гадость? Например, как это сделала я? Но говорить о таком значило наталкивать Таль на совсем ненужные мысли. Да и вообще, ну не может же король нежити быть глупым. Он придворных интригантов ел пачками на завтрак еще при жизни, когда меня и в проекте не было. Взяв банку со змеей, которая, к счастью, никуда не делась, я повернулась к Нави. «Уважаемая Таль, а можно вопрос?» «Надо же ее как-то отвлечь от недавней темы». «О, ты уже созрела до вопросов?» – неподдельно удивилась нежить. «Так можно?» – я настойчиво желала просвещаться со страшной силой. «А давай!» – внезапно развеселилась Навь. «Вам тут не скучно? В академии? После того, как у ног твоего господина был весь мир, он ведь действительно просто его не взял. Армии союзных рас терпели поражение за поражением, и после того, как он и, соответственно, ты были на вершине мира, вы пришли сюда? И он служит у Эдена Хрона? Король нежити на службе! Это даже звучит дико!» Именно в конце моего слишком эмоционального спича саркофага сползла крышка, и оттуда показался очень неодетый упырь с крайне недовольным лицом. «Иногда желание править миром рождается в чужой голове, но потом эта голова отделяется от тела, и у тебя вновь появляется свобода воли. Но это лирика. Что ты тут делаешь, Фейниэль? Какого демона? Я не могу спокойно отдохнуть в собственном, мать его, гробу!» Ответить я не успела, да и нельзя сказать, что меня сильно это расстроило. Так и если упыри тебя спрашивают, какого демона ты их беспокоишь, правильные ответы не сразу на ум приходят. А тем временем откуда-то сверху раздался дикий вопль. Мы дружно подняли голову к сводчатому потолку склепа. «Душевно вопит», – спустя секундочку прокомментировала Таль и, навострив ушки, дополнила. «А сейчас еще и бежит». Пока я мирилась с неприятным фактом того, что нежить слышит лучше, чем мои хваленые острые уши, то и сама уловила легкие торопливые шаги по лестнице. А потом в дверном проеме появилась Зальфириль. «Спасите меня!» – со слезами в прекрасных глазах прошептала эльфийка, сделала несколько шагов вперед и распласталась по крышке саркофага прямо перед сидящим в нем Сибелем. Некроэльф озадаченно уставился на разложенные перед ним прелести прекрасной девы. «Я тоже подошла, посмотрела». Дама в беде отличалась продуманной формой одежды, которая обрисовывала тонкий стан и подчеркивала формы. Ощутила дикое желание ткнуть пальцем в Залину грудь, потому что, по моим воспоминаниям, ее там точно не было в таких количествах. Неужели новомодные человеческие изобретения под названием «покажем несуществующее» добрались и до эльфийских лесов? В остальном рыжая эльфа была возмутительно прекрасна. Честно, я восхитилась. В склепе мало света, но она умудрилась подставить личико как раз под один из его лучей, и сейчас мы все дружно любовались на точёный профиль и шелковистые волосы, рассыпанные по камню. «Внезапно!» – прокомментировал ректор и еще раз осмотрел нежданный-негаданный подарок судьбы. Я шагнула ближе и заметила, что медные ресницы притворщицы чуть заметно дрогнули, а уголок губ скривился. Не ожидала, что склеп окажется занят. Сочувствую, Заль, но это мой упырь. «А мы же ее знаем!» – воскликнула Таль, с интересом обнюхивая свесившиеся вниз локоны. «Сибель, помнишь, она пару раз приходила с какими-то претензиями?» «Помню». Судя по выражению лица, действительно помнил, и это ему не нравилось. Кажется, конкурентка решила, что ситуация явно развивается не по плану, и вокруг нее никто не спешит выплясывать, а потому пора просыпаться. Девушка села, и платье чуть сползло с лилейно-белого плечика, заодно открывая маленькую верхнюю часть груди. Заль порозовела и быстро натянула ткань обратно. «Святые деревья! Вот это профессионализм! Никакой пошлости, никакой нарочитости, конечно же, это произошло случайно, зато как эффектно!» «Уважаемый ректор, простите за беспокойство», – тихо и робко сказала эльфийка. «Я просто испугалась и побежала, куда глаза глядят». «И чего же вы испугались?» Некроэльф откинулся на край саркофага и смотрел на рыжую обманщицу со спокойным, доброжелательным интересом. Нейтральное выражение лица, легкая полуулыбка и только нехорошие искры в красных глазах говорили об истинном настроении короля нежити. Хотя, быть может, я придумываю. В конце концов, что я о нем знаю, чтобы делать выводы? Там за мной погнался монстр! Какой именно? У нас их тут много. Все с тем же доброжелательным выражением лица уточнил упырь и сложил руки на голой груди. Заль с интересом смотрела на широкие плечи, мощные руки и, судя по искрам интереса в глазах, поняла, что не все у мертвия одинаково бесполезны. «Большой!» – с придыханием ответила она и, судя по всему, прилагая все усилия, чтобы не скосить глазки вниз. «Да, мне тоже было любопытно, имеются там штаны или Сибель снова спал обнаженным». «Леди, Зельфириль», – подсказала довольная Таль, которая, судя по всему, получала огромное удовольствие от происходящего. «Зельфириль», – он повторил имя эльфийки низким, чуть вибрирующим голосом, отчего по моей спине прокатилась волна мурашек. Заль так вообще невольно прикусила нижнюю губу. «Итак, дорогая леди, для начала не могли бы вы слезть с саркофага? Боюсь, что, сидя в нем, я никак не смогу разобраться с настолько испугавшим вас монстром, если он, конечно, существует». «Если?» В тоне Зали прорезались знакомые мне резкие нотки, но они почти сразу сменились трогательной беспомощностью. «Вы хотите сказать, что я лгунья?» Мне очень хотелось сесть в уголок, взять тарелку с фруктовой нарезкой и наслаждаться спектаклем. В нашей юности стоило ей использовать такие интонации, как эльфа мигом получала все, что хотела. Но король нежити оказался более крепким орешком. «Вот, проверю и узнаю». Остроухая отошла ко мне и бросила такой уничижительный взгляд, что я не выдержала и широко улыбнулась в ответ. «Добрый вечер». «Добрый», – процедила в ответ Заль, по-прежнему испепеляя меня взглядом. Сибель выбрался из своего пристанища, и я, покраснев, отвела взгляд. Но перед внутренним взором все равно, как приклеенная, стояла картина того, как красиво серебряные волосы рассыпаются по мускулистой спине и самыми кончиками касаются ямочек на пояснице. Почему-то эти ямочки... Ох! Так, нужно думать о чем-то нейтральном. Например, о том, что вообще Заль тут делает. Пришла пытаться совратить мертвого ректора своими прелестями? При всей сложности характера этой девушки она никогда не была глупой. Стало быть, у нее были основания для того, чтобы считать, что мероприятие увенчается успехом. Я оценивающе посмотрела на конкурентку. Она ответила мне таким же взглядом. А после я взглянула на Навь и вздрогнула от изморози, что прошла по коже. Нежить по очереди смотрела то на меня, то на банку со змеей и в заключении на рыжеволосую эльфу. И в багровом взгляде стерви было что-то очень нехорошее и вовсе не веселье, которое обещало неприятности всем, кроме нее. «Интересные вы девочки!» – наконец оскалилась она в подобии улыбки. Тут из соседнего помещения, но не ванной, вышел ректор, поправил камзол и сообщил. «Прошу на выход. Пойдем искать страшных монстров». «Мне с вами?» – решилась подать голос я. «Или могу идти?» «Нет, Фенель», – откровенно оскалился король нежити. «Бери банку с подружкой и все вместе отправляемся искать монстров, чтобы больше никто не испугался и не нагрянул ко мне в склеп. Тут в последнее время становится слишком оживленно, и меня, как мертвого, данный факт очень расстраивает». Вышли на поверхность. На академический парк опускались сумерки, и то тут, то там вспыхивали фонари, заливая траву, деревья и дорожки мягким желтоватым светом. А во мраке на полянах распускались ночные цветы, и вокруг них вились искрящиеся мотыльки. Пыльца с их крыльев оседала на листьях, превращая их на несколько минут в совершенное произведение искусства, а после тускнела. В общем, картина вокруг склепа была возмутительно пасторальной, никакими монстрами и не пахло. Сибель обернулся к нам и осведомился. «Ну и где же на вас, прекрасная Зальфериль, напало чудище страшное?» «Там». Закусив нижнюю губу, девушка изящно махнула рукой в направлении самой глухой чащи. «Отлично, пройдемся». И мы свернули в самое темное место. Я нервно прижимала к себе банку со змеей и чрезвычайно страдала морально. И радовалась, что я, к счастью, одета в штаны, потому как нашей деве в беде было сложновато ковылять в темноте в платье и на каблучках. Упырь же издевался самым наглым образом. Вдруг внезапно стало темно настолько, что не спасали ни фонари, которые словно отдалились и сейчас плавали в далеком тумане, ни хваленое зрение. «И как оно выглядело? Чудище?» – ласково спросили зажегшиеся в паре метров от нас красные глаза. Я содрогнулась. Заль дрожащим голосом ответила. «Громкое, шумное, страшное, я не разглядела». «Но это были не деревья?» Вдруг спросил упырь и скромно признался. «Я просто не так давно привез из темнолесья несколько черных энтов. Они новенькие, могли занервничать и...» Я побледнела. О черных энтах чернолесья ходили жуткие слухи, которые были целиком и полностью правдивы. Разумные деревья не размножались обыкновенным способом. Для роста и для того, чтобы вырос именно энт, а не очередной дубок, им нужно было живое существо. Они заражали его спорами, и после новый энт прорастал прямо в теле несчастного, питаясь им до поры до времени. Мучительная, страшная смерть. И он притащил эту гадость в Академию Триединства? «Нет, точно не деревья», – дрогнувшим голосом ответила Заль, которая тоже прекрасно знала страшные сказки. «Хм, и не травяные змеи? Большие такие тоже из темнолесья привез». Стоит ли говорить, что про травяных змей мы с Залей тоже слышали не менее душераздирающие страшилки? «Нет». Рядом с одной парой красных глаз зажглась другая, но значительно ниже, и голосом Нави глумливо продолжила расспросы. «Интересно, тогда, может, лихо? У нас тут одно бегало. Его, правда, кицунэ один очень сильно побил, и теперь оно обиделось, особо не шалит». Этот вариант опроверг сам некроэльф. Верхние глазоньки погасли, и спустя миг материализовались с другой стороны, совершенно бесшумно. «Нет, если бы это было лихо, вы бы не добрались до меня в таком чистом и симпатичном виде». «Големы, статуи с веслами за вами не бегали? Горгульи не летали? Знаете, шипами такие». От описаний паноптикума, который шатался по территории Академии, мне становилось все более и более дурно. На словесном освещении садового инвентаря Сибель не остановился. «Ладно, если у нас не получается определиться так, то, пожалуй, проще сразу показать всех монстров, что есть в саду». «Мама!» В тот момент, как я уже успела как следует испугаться, над нами вспыхнул яркий свет, и упырь улыбнулся во все клыки. «Смотр охране я собирался устроить завтра после обеда, так что, уважаемая Зальфириль, буду ждать вас в приемной и пригласите остальных соседок по комнате». Судя по выражению лица рыжеволосой прохвостки, ей уже ничего не хотелось смотреть. Но спектакль нужно было доигрывать до конца, а потому она хлопнула влажными от слез ресницами и кивнула. Я опять восхитилась мастерством. Это надо, а? Не рыдать, а выжать из себя ровно столько слезок, чтобы глаза выглядели прозрачно несчастными, а реснички трогательно мокрыми. В общем, если бы мы охмуряли обыкновенного эльфа, то у него не было бы никаких шансов. «А зачем соседок?» – спросила я. «Чтобы на будущее, если вас кушает кто-то из моих подчиненных, мы в точности знали, кто именно». «Потрясающе! Не нравится мне грядущая очная ставка, совсем не нравится. А сейчас, дамы, позвольте проводить вас до основного комплекса». И он действительно быстро вывел нас на одну из основных дорожек, а после мы дошли до главного корпуса. «Таль, милая!» – с нежностью в голосе позвал король нежити. «Проводишь Зальфириль до общежития? А у нас есть дела в лазарете». «Да, конечно», – возрадовалась нежить и повернула морду к рыжей. «Пойдем, я покажу тебе все». «Таль, без фанатизма», – прищелкнул пальцами некроэльф. «Обижаешь, я всегда отлично чуяла рамки». Они ушли, а мы остались. Смотрю на упыря, он на меня. «Ну, что?» – по красивому лицу скользнула едва заметная улыбка. «Скажешь, что вам от меня надо?» «Не понимаю, о чем вы?» – мило улыбнулась я в ответ. «Нам от вас нужен разве что диплом о высшем образовании». Он пристально посмотрел мне в глаза, но допытываться не стал. Жестом позвал меня за собой.